А вот для сравнения, меню обычной столовой для трудящихся. Меню на 6 марта 1990 года. Грамм копеек. Холодные закуски. Салат из квашеной капусты. 104. Салат из свеклы с яйцом. Майонез. 100/1/2. 10. Салат мясной. 150/22. Студень говяжий с хреном. 100/30. 17. Лосось горбуша с луком. 50/10. 28. Сельдь с луком. 35/50. 15. Сметана. 100. 18. Первое блюдо. Суп рисовый с курами второй категории. 50/500. 28. Бульон с яйцом. 1/500. 32. Второе блюдо. Котлеты особые с маслом сливочным. 100/8. 22. Куры второй категории отварные. 100/70. Нет. 44. Бефстроганов. 75/75. Нет. 46. Мясо тушеное. 75/100. Нет. 40. Мясо отварное. 75/75. Нет. 31. Каша геркулесовая с маслом сливочным. 300/15. Нет. 14. Гарнир. Картофельное пюре. 100. 5. Макароны отварные. 100. 3. Напитки. Компот из сухофруктов. 200. 8. Какао на молоке. 200. Нет. 9. Кофе быстрорастворимый. 200. 13. Чай разовый. 200. 4. Сахар ресторанный. 15. 2. Напиток яблочно-вишневый. 200. 13. Хлеб пшеничный. Второй категории. 31. 1. Замечаете разницу в выборе и отсутствие разницы в цене? А ведь в ЦК мы взяли меню общего зала, в диетическом зале оно еще изысканнее. Сюда имеет обыкновение ходить начальство. Что же касается меню рядовой столовой, то ведь там сплошь и рядом бывает далеко не все записанное. Подобно фактической зарплате для советского человека, существует фактическое меню, однообразное и скудное, до предела. В столовой ЦК обедали не только те, у кого нет кремлевки, но и ее счастливые обладатели. Почему? Ведь они могли бы отправиться в свою столовую. Долгое время она была на улице Грановского, где уж действительно, как говорят в России, нет только птичьего молока. Впрочем, в качестве компенсации были выпущены продающиеся, обычно только в номенклатурных спецбуфетах, превосходные конфеты «Птичье молоко». Выше мы уже сказали, если брать по талонам кремлевки обед на дом, давали столько, что свободно хватало на всю семью. Поэтому в столовой ЦК вы видели не только заведующих секторами, консультантов и прочих старших чинов аппарата, получавших кремлевку, но и могущественных заведующих отделами ЦК, которые даже по официальному протоколу считаются стоящими выше министров СССР. И они, пользующиеся благами гораздо большими, чем завсектором, предпочитали получать кремлевку пайком, а обедать в ЦК, взирая, разумеется, сверху вниз, на угодливо глядящих на них номенклатурных клерков. Перед концом рабочего дня буфет снова открывается. Однако идут туда те, у кого вечернее дежурство, и технический персонал. Конечно, могут пойти и остальные сотрудники ЦК, но это не принято. Все справедливо исходят из того, что дома их ожидает превосходный ужин, и есть перед этим без особой надобности в буфете считается неудобным. Вместо этого они зайдут в другое помещение, которое официально также именуется буфетом, но по существу является хорошо оборудованным продовольственным магазином. И возьмут заказанные ими заранее продукты. Со свертками этих продуктов они отправятся домой, точно так же, как более высокие чины повезут домой свои обширные заказы. Несколько поскромнее, но в том же стиле столовые в учреждениях при ЦК КПСС, высшей партийной школе, Академии общественных наук, Институте общественных наук, Институте марксизма-ленинизма. Меню там, правда, несколько менее разнообразное, но все остальное также и цены невысокие. Вот меню столовой Академии общественных наук при ЦК КПСС. Комплексный обед. 1 рубль. Ветчина с хреном. свежий помидор, борщ с мясом со сметаной, 1/2 порции, язык говяжий в красном соусе с гарниром, напиток из шиповника. Холодное блюдо и закуски. Масло сливочное, копеек, 1, сыр российский, 12, брынза болгарская, 10, колбаса докторская, 8, колбаса сервелат полукопченая, 13, кита свежего посола, 32, севрюга горячего копчения, 45, бок белужи горячего копчения, 33, салат из помидоров и огурцов со сметаной, 29, салат зеленый редиска, сметана 15, свекла с чесноком, брынзой, майонезом 9, салат из квашеной капусты 5, грибы маринованные, маховики 22, икра баклажанная 10, шпроты с лимоном 19, маслины консервированные 17, творог с сахаром, сметаной 16. Супы. Борщ из капусты нового урожая, мясо, сметана 32, суп гороховый с копченой грудинкой 24, окрошка мясная 34. Вторые горячие блюда: окунь филе запеченный с луком, майонезом 29, тефтели мясные в томатном соусе 16, бефстроганов из говядины 34, язык говяжий в красном соусе 23, баранина тушеная с фасолью 35, шницель свиной отбивной 25. Порционное блюдо: бифштекс натуральный с жареной, с жареным картофелем 76. Диетические блюда: говядина отварная 26, сырники творожные со сметаной 27.